Глава 29. Прошлое. Кали. Выходить под проливной дождь категорически не хотелось. Даже просто вылезать из спального мешка не было никакого желания. Воспоминания о вчерашнем странном пире в стабе атомитов вновь посетили Кали. Больше всего удивляло то, что угощение состояло только из одних мясных блюд. Ни овощей, ни фруктов, ни сладостей. Обычный иммунный вряд ли бы стал так ограничивать свой рацион. Но у атомитов, похоже, пищеварительная система из-за радиации тоже претерпела определенные изменения. Сама она ела исключительно тогда, когда была уверена, что вот это конкретное блюдо не из человечины, но все равно чувствовала себя, как наполненный камнями мешок. Пожалуй, после такого стоит хотя бы на неделю перейти на диету полегче, вегетарианскую, например. Странным было и питье. Тритиевая вода. Вернее, живун на рацпаранах, разбавленный тяжелой водой. Тот самый, который графит Кали пить не рекомендовал. Кстати, чернокожий атомит оказался довольно интересным собеседником. Он охотно рассказывал Кали, отыгрывавшей роль блондинки обыкновенной, о жизни стаба. Она же просто улыбалась, моргала ресницами и время от времени задавала наводящие вопросы. Как выяснилось, атомитские мужчины не так уж и радикально отличались от обычных рейдеров, по крайней мере белые. То есть сам-то графит по цвету кожи был черным, но по принадлежности к касте – белым. Кстати, о кастах. Еще один штрих, дополнявший устройство атомитского общества, заключался в том, что процентов 60-70 атомитов, подвергшись воздействию больших доз радиации, вскоре после попадания в улей, утрачивают память и когнитивные способности. Становятся чем-то вроде агрессивных приматов. Можно ли научить обезьяну стрелять из автомата? Да запросто. Вот только пользы из этого не выйдет ни для самой обезьянки, ни для того, кто ее обучил. Еще можно дать обезьяне гранату. Но это уже для совсем уж одаренных. Вот таких и называют черными. И годятся они только для самой, что ни на есть черной работы, и в качестве тупого пушечного мяса. Таких среди атомитов большинство, но долгожителей среди них не встречается. Улей не то место, где могут выжить, умственно неполноценные. Так что неудивительно, что атомиты, сохранившие разум и называющие себя белыми, черных особо не жалуют и не берегут. И даже более того, иногда специально прочищают свои ряды от них. Например, в клане Баха черные имеются, но только те, которые сохранили хоть какие-то признаки интеллекта. То есть не совсем безнадежные, подходящие хотя бы для самых простых работ. Всех остальных из общины безжалостно выгоняли. Такой вот черный, в конец оголодавший, и попытался накинуться на Кали, просто потому что не смог придумать иного способа добыть себе хоть какое-то пропитание. Малый дредноут атомитов — что-то вроде крепости на колесах. Правда, крепости, защищающие исключительно от зараженных и легко вооруженных рейдеров. В принципе, пара нормальных гранатометчиков может повредить такое средство передвижения, и переделанный карьерный самосвал больше никуда не поедет. Да и промахнуться мимо такой гигантской цели довольно сложно. Но все же малый дредноут изнутри Кали понравился. Блондинка заняла крохотную каюту, предварительно проверив его счетчиком Гейгера. Вся колымага серьезно фанила. Для атомитов — то, что нужно. А человеку для здоровья совсем не полезно. Но у Кали был ее дар, уже немного прокачавшийся за время общения с атомитами, так что она не особо беспокоилась. Как так получилось, что она оказалась внутри этого атомитского транспорта? Да все просто. За нехитрыми радостями пира Кали совершенно забыла, что атомиты — существа ночные. То, что для нее было ужином, для мутантов играло роль плотного завтрака. Так что с первыми сумерками три малых дредноута начали готовить к выезду на охоту. При ней Помба и Бах вполголоса сговорились о том, что погони как таковой не будет. Они просто при помощи трех дредноутов устроят засады на самых крупных дорогах и станут ждать, пока добыча придет сама. Поразмыслив, Кали поняла, что местный глава клана прав. Других вариантов проскочить целой колонии техники будет проблематично, если вообще возможно. Свою кандидатуру для участия в походе неожиданно предложил и графит. Ревнивец Помба отнесся к этой идее скептически, а вот Бах, наоборот, одобрил и пояснил, что графит является ценным кадром в атомитской среде, чуть ли не единственным оператором беспилотников. Так Кали оказалась в крохотной каюте, выезжавшего в ночь малого дредноута. Сейчас гигантская бронированная машина стояла, достигнув точки назначения. Но блондинке совсем не хотелось выбираться из спальника, хотя и продолжать валяться тоже не было вариантом. Проблем и дел хватало. Первая — догнать трейсеров. Вторая — отобрать белый жемчуг, если, конечно, он все еще при них. А то, мало ли, вдруг трейсеры сожрали по жемчужине, не отходя от кассы. Прежде чем встать, блондинка проверила свои белые жемчужины. Все были на месте. Снова ее настигло желание проглотить одну, но на этот раз справиться с собой было проще. С острым желанием потратить время с пользой, Кали встала, привела одежду в порядок, нацепила на себя плащ-палатку и шагнула в дождь. Неплохой способ взбодриться поутру, хоть и не сравнится по степени приятности с горячо любимым ею кофе. На верхней площадке дредноута стояла зачехленная советская гаубица Д-30 на трех хорошо узнаваемых опорах. Под козырьком на стрелковой галерее сидели нахохлившиеся Пумба и Графит. Последний был одет в очки, как для виртуальной реальности, а в руках держал что-то вроде джойстика от приставки. «Доброе утро!» — поприветствовала их Кали и с невинным видом добавила. «Какие новости?» Откровенно говоря, она чувствовала себя немного смущенной из-за того, что проспала значительную часть охоты. «Наша их нашла!» — мрачно сообщил напарник. «Но моя не дают пойти всех убить!» «Почему?» — искренне удивилась блондинка. «У них в лагере что-то странное происходит», — вступил в диалог Графит. «Танк Т-80 стоит с открытыми люками». «Ну, это нормально». «В такую погоду?» — ехидно уточнил Графит и сам же ответил. «Едва ли». «Пумба, пойти и всех убить!» Напарник Кали упрямо насупился. Судя по тому, как скривился Графит, он рвался в бой уже не в первый раз. «Графит, а что, если я подберусь к ним на расстояние выстрела?» — предложила блондинка. «Я ведь снайпер». «На какую дистанцию бьет твоя винтовка?» «Почти на 2 километра. Выстрелю на 1.5, если видимость будет нормальная». Чернокожий атомит уважительно присвистнул. «Там метрах 800 от лагеря стоит типовая панельная восьмиэтажка», задумался Графит. «Возьми с собой Пумбу. Пусть поможет зараженными. А сама залезь на крышу или на последний этаж. Трейсеры встали лагерем на плацу воинской части. Как раз будут у тебя как на ладони». «Хорошо», кивнула Кали. «Я пошла». «Удачной охоты». «Ага». Весь путь до позиции Пумба предлагал планы штурма, не отличавшиеся разнообразием. Все они звучали примерно так. «Наша прийти и всех убить». Кали же не отпускали мысли о том, что она охотится с людоедами-атомитами на обычных с виду трейсеров, то есть на обычных иммунных, всего-то не сдержавших слова, данное другому людоеду. И этих иммунных как пить дать съедят. Бах присоединился к охоте только и исключительно ради их свежего мясца, а потенциальные трофеи были для него только на втором месте. Вот и пойди пойми, где в этой жизни истина, если к так называемым хорошим нельзя отнести ни врагов, ни союзников, да и к однозначно плохим тоже. Дверь многоэтажного дома была закрыта на устаревший кодовый замок, открывавшийся простой комбинацией кнопок, угадать которую было легче легкого из-за того, что нужные кнопки, отполированные множеством пальцев, блестели сильнее остальных. Но электричества все равно не было. Магнитный замок не работал, так что этот способ не пригодился. Кали просто потянула дверь на себя и вошла в подъезд. На 8-м этаже нашелся один печальный жалкий ползун. Его Пумба, получивший внушение от Кали, тихо задушил, пока снайпер выбирал позицию. Тут и правда был отличный наблюдательный пункт. Через мощный оптический прицел весь лагерь трейсеров был как на ладони. Но что-то там было сильно не в порядке. Графит был прав. Помимо танка, стоявшего с открытым люком, острый глаз Кали подметил еще ряд странностей. Например, 2 переделанных в самодельные броневики ЗИЛа тоже выглядели брошенными. Один из них стоял на спущенной шине, а у второго была приоткрыта бронированная дверь. Через несколько минут тщательного осмотра блондинка заметила первое мертвое тело. В том, что именно мертвое, сомневаться не приходилось. Но не может живой человек лежать лицом в луже, да еще и наполовину под машиной. Рядом с телом, в грязи, бесхозно валялся автомат. Тут явно что-то произошло, но что? Кали пока не поняла. Размышление прервал беспилотник, влетевший в открытое окно прямо на лоджию. «Кали, расскажи Баху, что ты видишь?» Раздался из динамика хрипящий, дребезжащий, но узнаваемый голос Графита. «Мертвые тела, спущенные шины, брошенную технику. Похоже на следы недавней перестрелки».